гуру. Возношение устремлений духа к иерархии света подобно каждодневной поливке цветов. Они расцветают всеми возможностями. Постоянство уявляется в ритме. Ритм позволяет поддерживать неугасимое пламя духа. Воздействие обычной, обывательской среды может потушить любое пламя, и только ритм выдерживает натиск обычности. Те, кто, устремившись вначале, погас, не утвердились в ритме. Будучи утвержденными прочно, ритм несет как на крыльях. Жизнь Вселенной уявлена в ритмах. Ритм жизни вечен.